Если не забудут, буду рад. Помнишь, я любил встречать рассвет. Здесь мне больше нравится закат. Проволока колючая в три ряда. Заперти хоть волком вой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Здесь новые друзья, и одна на всех гитара есть. Песни здесь поют про лагеря, презирают ложь и цифру шесть. Верке передай, пускай не ждет. Я ее простил давным-давно. Все простил на 8 лет вперед. С кем она, теперь мне все равно. Проволока колючая в три ряда. Заперти хоть волком вой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Двое здесь решились на побег. Вечером вчера ушли в тайгу. Пули их лицом уткнули в снег. Ты не бойся, я не побегу. Потому что знаю, смысла нет. Все равно обратно попадешь или напрямую на тот свет. Но мне нельзя, пока ты ждешь. Проволока колючая в три ряда. Заперти хоть волком вой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Проволока колючая в три ряда. Заперти хоть волком вой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Никуда не денешься, никуда. Конвой, конвой. Здравствуй, мама. Что тебе сказать? Казачка, как будто бы во сне. Казачка, казачка, гибкая лоза. Казачка, казачка, вишневые глаза.